колея и вышла в лес. Синий воронка маяк кружил как бес. Занимается заря, бухтит сова. Спят бараки в лагерях, а в них братва. Не застрелит нас солнце стрелами, зной. И над зонами есть озоновый слой. Соловьи свое споют и прыгнут в ночь. Фотографию мою увидит дочь. Радуги цветных семь дуг Господь послал. А вчера мой лучший друг под пули встал. Не застрелит нас солнце стрелами, зной. И над зонами есть озоновый слой. Озерцо седой туман припорошил. Развернул браток баян, да от души. И погнала музыка тоску, печаль. И забрасывал зэка в кастрюльку чай. Не застрелит нас солнце стрелами, зной. Над зонами есть озоновый слой. Не застрелит нас солнце стрелами, зной. И над зонами есть озоновый слой.